Вот только контратаковать ему не дала Гилсин, перетягивая внимание множеством комбинированных ударов на себя, и пока это происходило, Кали, Найла и Гранард успели сориентироваться в полете и встать на ноги, чтобы снова напасть на Шона. Тот использовал свое пламя, чтобы заставить Гислин отступить, что и случилось. Но следом Шон ощутил опасность за спиной, и внезапно его меч столкнулся с чем-то тяжелым. И это был кулак женщины по имени Карура. Давление от ее силы заставило Шон сделать несколько шагов назад и даже стиснуть зубы. И вправду огромная сила. Откуда столько физической силы в этой женщине? По виду и не скажешь, что она боец, способный даже меня дрогнуть. При этом Найла и Гранард неплохо сражаются вместе. Одна способна на ближние дистанции, а другая магией огня, подумал Шон, чувствуя слабую дрожь от силы Каруры. Внезапно Шон увернулся от стрелы, что почти поразило его в шею, а следом в его сторону полетели перья, от которых он защитился мечом, отбрасывая их в стороны, что удивительно, ведь перья не должны быть твердыми и острыми. Видимо, она впитывает ману, и те приобретают твердое свойство, довольно неплохое умение. При этом Фран способна в нужный момент выпускать стрелы, не давая мне шанса на передышку. Даже Шея начала подхватывать темп очень быстро, подумал Шон, сражаясь сразу с пятью женщинами вблизи, которые стараясь числом его победить, что сработало бы с обычным офицером. Но Шон начал выпускать темную энергию из своего тела, а также огненную энергию, которая заставила всех семерых девушек насторожить, и те остановили атаки, так как их инстинкты говорили об опасности. Полузатмение. Огненный диск тьмы. Прокричал Шон, дела круговорот на месте, держа меча и тем самым создавая энергетическую волну, острую как лезвие, с пламенем на нем, что была выпущена во все стороны. Атака была почти мгновенная и едва не разрезала всех девушек, потому что будь они близко, то вряд ли бы смогли увернуться вовремя. Вот только корабль пострадал от этой атаки. «Сэр Мичифрауст, только не корабль», — пожаловался Аристон, так как сейчас каждый целый корабль на счету и ремонт обходится много времени. «Извините, но мне надо попробовать этот прием. Не думал, что он будет таким эффективным», сказал Шон, также удивившись тому, что сочетание огня и тьмы смогли сделать друг друга настолько сильными, если сделать их достаточно тонкими, чтобы стать более расплавленным лезвием. «Эта техника неплохо подойдет в случае окружения. Затмение хорошо против большого скопления врагов в одном месте или против одной цели, которая находится на открытом месте», подумал Шон, смотря на собственный меч. «Желаете продолжить?» – спросил Шон, смотря на девушек-зверолюдок, что посмотрели друг на друга. «Пожалуй, откажемся. Вы победили, капитан», – сказала Кали с улыбкой. «Понятно. Вы очень хорошо себя показали. Я рад быть вашим капитаном». «Спасибо, капитан Шон», — сказала Карура. «Ваша сила удивительна. Откуда? Это приказ?» — спросила Карура. «Нет, тогда не хочу отвечать». «Понятно. Гислин, я бы хотел снова с вами однажды скрестить мечи», — с улыбкой сказал Шон, поняв, что у этой женщины хорошие навыки. «Не будь он просто сильнее ее и более опытным в мастерстве, то их бой был бы интересней». Хоть у всех этих женщин большой потенциал, Шон не знал, как его раскрыть. «Господин найдет им применение», — подумал Шон. «Карура, на кого оформлен твой контракт раба?» «Сейчас он оформлен на власть королевства демонов. Простыми словами, я подчиняюсь любому военному офицеру», — ответила Карура с улыбкой. «Понятно. Аристон, можно ли оформить контракт на отдельную личность?» «Можно, но это потребует время и согласия с верхами в нашем королевстве. Все-таки немало рабов были преступниками, и отпускать их не намерены просто так. Оформите контракт этой женщины на моего господина, на принца, но стоит ли? Мой господин найдет ее очень ценной, и вряд ли бы он был рад, чтобы кто-то мог использовать ее в других целях», — строго сказал Шон, смотря в глаза Аристона. «Он сказал принца, звучит интересно», — подумала Карура, показывая обычную свою улыбку. «Тогда я подготовлю бумаги для передачи власти над рабом. Спасибо», — кивнул Шон, смотря на остальных женщин. «Принц, он случайно не о первом принце демонов, который командует всем этим легионом?» — спросила Гранард у Найлы, что стояла рядом. «Скорее всего, хотя говорят, что сэр Бенимару принц какого-то клана, но сомневаюсь, что разговор был о нем. Неужели наш капитан как-то связан с принцем демонов?» — спросила Кали с легким удивлением и предвкушением возможности. «Сам принц демонов», — «Звучит очень заманчиво», — с ухмылкой сказала Гранард, желая встретиться с принцем демонов. И пока все обсуждали принца, Шея и Фран просто сидели в стороне, чувствуя себя покинутыми. Они тоже были заинтересованы темой принца демонов, ведь тот довольно известная личность среди демонов и зверолюдей, тем более каждая девушка, что хочет лучшего, желает связать свою жизнь с первым принцем демонов. Но Шея и Фран не хотели делиться своими мыслями вслух по этому поводу. Мелиодас же наконец открыл глаза в своей комнате, чувствуя себя более живым. Умственная напряженность исчезла, и теперь ему было легче мыслить. Такое было ощущение, словно он спал несколько дней. Он сразу же узнал свою комнату, которую давно сделал в ПВ-шаре, но почти не пользовался. Что его удивило, так это то, что эта комната такая чистая. Плеяды постарались. «Надо будет их похвалить за хорошую работу», — с улыбкой подумал Мелиодас, вставая с кровати. «Сколько я спал?» — спросил Мелиодас. «Предполагаю, что примерно несколько дней, может быть больше», — ответила Нива. «Что?» — удивился Мелиодас, потому что не ожидал такого. «Из-за особенностей вашего тела, вам требуется больше времени на восстановление. Точно не могу сказать, сколько вы спали, так как я не могу знать о вашем окружении». «Если вы о нем не знаете», — ответила Нива. «Понятно». И внезапно дверь в комнату Мелиодаса открылась, и в нее вошла красивая женщина с длинными черными волосами и голубыми глазами. Это была Нарбирал Гамма, в руках которой была тарелка с водой и тряпкой. «Повелитель», — произнесла Нарбирал, опустившись на колени. «Сколько я спал?» — уточнил Мелиодас. «Три дня, мой повелитель». «Ясно. Где остальные?» «Внизу на первом этаже, повелитель. Все ждут вашего пробуждения». «Хорошо, спасибо за твою работу и остальных плеяд», — сказал Мелиодас, вставая на ноги и чувствуя поначалу дрожь, но потом ноги привыкли. «Мой повелитель, что, ваша одежда?» — сказала Нарбирал, слегка покраснев и указывая на то, что Мелиодас спал без одежды и сейчас был голым. «А, ты об этом», — произнес Мелиодас, ничуть не смутившись, и достал одежду из инвентаря. «Идем». «Да», — кивнула Нарбирал, последовав за Мелиодасом, перед этим положив тарелку с водой и тряпку на тумбочку. После этого Мелиодас и Нарбирал спустились на первый этаж, где в гостиной он мог увидеть Юи, которая показывала магические фокусы перед Мерлин и Гаутером. Неподалеку сидела Да Винчи на диване и читала книгу. И неподалеку стояла Юрий Альфа и Люпус Регина Бета. «Повелитель, мы рады вашему пробуждению», — произнесла Юрий Альфа, поклонившись вместе с Люпус Региной, что с улыбкой приветствовала его. «Папа!» — крикнула Мерлин, подбежав к Мелиодасу и обняв его. «Мерлин, моя ты девочка!» — сказал Мелиодас с улыбкой. «Отец, тебе лучше?» — спросил Гаутер, подойдя к Мелиодасу, поправляя свои очки. «Да, хороший сон еще никому не вредил, ха-ха!» — сказал Мелиодас с улыбкой, погладив Гаутера по голове. «Мы рады, что с тобой теперь все хорошо!» — сказала Юи с улыбкой, подойдя к Мелиодасу. «Где остальные? Тренируются или во внешнем мире помогают флоту восстановиться? Ты поступил очень эгоистично, тренируясь ото всех и доведя себя до такого состояния, Мелиодас. Прошу, не делай так больше. Мы понимаем, что ты...» «Стоп, больше не буду. Я понимаю, что поступил самоуверенно. Мне просто нужно было спустить пар. Теперь я все осознал и готов вернуться к работе». «Правда, я рада это слышать. Но что ты планируешь делать? Для начала уделю вам время. Вы, наверное, заждались меня», — сказал Мелиодас с улыбкой, поглаживая Мерлин и Гаутера по голове. «Папочка, спасибо. Отец, для меня главное, что ты в порядке. Юи, я так понимаю, вы что-то с девочками для меня подготовили? Ты догадливый. Мы хотели, чтобы ты спустил пар, но похоже, ты сам справился. Но я бы не отказался от того, чтобы спустить пар в другом смысле. МММ. Папа, я здесь», — крикнула Мерлин, крепче обняв Мелиодаса. «Ха-ха-ха, прости, давай потом», — с улыбкой сказал Мелиодас. «Хорошо, мастер, про меня не забыли?» — спросила Да Винчи Тян, что сидела весь разговор на кресле с книгой в руках, в своем обычном наряде и улыбаясь всем. «Тебе что-то нужно? Как грубо, разве я не достойна вашего внимания и заботы?» — сказала Да Винчи, надув губы. «Ты не маленькая, хватит притворяться ребенком», — с улыбкой сказал Мелиодас, раскусив попытку Да Винчи. «Хи-хи-хи», — захихикала Мерлин, увидев поведение Да Винчи, которая стала своего рода тетушкой, которая всегда рассказывает интересные истории и делится полезными знаниями по магии или науке. «Если по-честному, то это насчет тех трех девушек, которых вы поймали и посадили в камеру», — сказала Да Винчи. «Девушки? Папа, о ком она?» — спросила Мерлин. «Долгая история. Давай потом расскажу. Они уже готовы? Нет, но советую через неделю зайти и проведать их, потому что процесс с ассимиляцией паразита почти готово, сказала да Винчи с улыбкой. Папа, что за паразит? Долгая история. Тогда расскажи. Я уже взрослая и готова узнать любой секрет. Может позже? Нет, я хочу сейчас. Пожалуйста. Попросила Мерлин. Нет, упрямо сказал Мелиодас, не желая посвящать Мерлин во все жестокости, которые он проводил, так как хотел ей подарить хорошее детство, которого она лишалась в своем первоначальном мире. Ну, папа, сказала Мерлин, делая печальное выражение. Нет, и это не обсуждается, строго сказал Мелиодас, не давая Мерлин даже шанса что-то сказать. Хорошо, уныло согласила Мерлин. Пойдем, лучше я тебе покажу новое заклинание из книги по магии. Да, радостно сказала Мерлин, так как книга, о которой шла речь, была из мира «Семь смертных грехов», и обычно Мелиодас лично учил данным заклинанием, чтобы та случайно не узнала некоторые сомнительные заклинания. Ведь в данной книге были все заклинания целого мира, включая многие запрещенные. Мелиодас, как только ты освободишься, надо будет тебе вернуться в настоящий мир. Там много дел, которые требуют твоего присутствия. Хорошо, кивнул Мелиодас. Посвятив целый день Мерлин и Гаутеру, уделяя каждому внимание, Мелиодас смог насладиться компанией своей дочери и сына, ощутив себя более спокойно. Когда он рассказывал о магии и о том, как лучше всего ее использовать, а затем перевел тему на истории аниме, создавая небольшие магические сцены, чтобы создать впечатление погружения в историю и ее суть. Подобные представления очень нравились Мерлин и Гаутеру, потому что они были необычными, включая героев, да и мир, который он рассказывал, могли захватить дух. Но Мелиодас понимал, что рано или поздно Мерлин покинет пределы ПВ-шара самостоятельно. Даже если он замедлил время в этом месте, это не значит, что время ее взросления он остановил. Как человек она растет обычным темпом и уже за 2-3 года будет взрослой, как в оригинале. Не будь войны, я бы хотел провести с ней и Гаутером больше времени и даже дать хорошую спокойную жизнь. Но, к сожалению, так сложились обстоятельства, и мне надо защитить этот мир, чтобы ты в нем могла жить спокойно. Прости уж, Мерлин, подумал Мелиодас, поглаживая волосы спящей Мерлин с улыбкой на лице. А вы ведь хотели вначале сделать ее своей пешкой, которая будет помогать против ваших врагов. Похоже, ваша человеческая натура стала относиться к ней больше как к дочери, чем к товарищу для сражения. Ты права, иногда планы могут меняться. Похоже, моя человеческая натура еще не погибла, раз я решил поменять свои намерения к ней. Я рада это знать. Я уже начала переживать, что вы изменились из-за новой расы. Ваши поступки были слишком выходящими за рамки вашего старого «я». Не забывайте, пожалуйста, кем являетесь, иначе вы станете демоном, которого тогда уничтожили, сказала Нива. Не забуду. Я не стану Делиадасом, ответил Мелиодас, уходя из дома, чтобы следом покинуть ПВ-шар. Стоило Мелиодасу оказаться во внешнем мире, как его сразу же встретил Шон, а уже потом Аристон, его заместитель, который объяснил, почему он хотел его быстрого возвращения, которое затянулось на 13 дней. В итоге, Мелиодасу пришлось показать себя перед всем легионом демонов, чтобы те могли перестать беспокоиться об его отсутствии. Сам факт того, что демоны сомневаются в моей преданности и думают, что я мог отступить и бросить их, весьма дерзко. И я еще должен доказывать своим присутствием это все. Хотя, учитывая, что демоны потеряли своего генерала и они могут полагаться только на меня и офицеров, которых тоже стало меньше, то можно понять их поведение. Даже если демоны более психоустойчивы, это не значит, что мы не можем дать слабину, подумал Мелиодас, идя по очередному кораблю. Мой принц, как вы видите, я провел переформировку боевого состава почти всех отрядов. Я пытался запросить подкрепление из королевства демонов, но из-за того, что люди забрали остров Полуночное Солнце, все маршруты в сторону королевства Йокаев стали опасны, и мы можем полагаться только на наших союзников. Я предлагаю, для того, чтобы наши силы были в полном боевом порядке, временно объединить флот с Йокаями как единая сила. Ты предлагаешь отказаться от нашей автономии и стать частью флота Йокаев, уточнил Мелиодас. Думаю, это будет самым оптимальным решением. Хоть мне самому не хочется перейти под командование Йокаев, но ради победы. Я понимаю, что лучшим будет решением, но должен отказаться от такого решения. Почему? Я бы сказал, это дело чести. Я не хочу, чтобы восьмой легион стал просто флотом Йокаев. Среди генералов Йокаев есть немало тех, кто кто хочет подобного, чтобы впустить нас в самое пекло. Даже если мы в союзе все, это не значит, что давние распри или личная неприязнь куда-то делись. Но, я знаю, что данное решение глупое, но таков мой приказ. И я надеюсь, что вы его поддержите, лейтенант Ристон. Да, мой принц, отлично. Мы, демоны, должны сохранить гордость и показать, что даже в малом количестве победим в любом сражении. Мы будем сражаться с нашими союзниками, но как демоны 8-го легиона. Ваши слова полны мудрости, мой господин, с улыбкой произнес Шон, восхищаясь этими словами. Спасибо. Что-нибудь еще? Спросил Мелиодас, смотря на Аристона. Я бы хотел, чтобы вы оставались с нами подольше и помогали нам в восстановлении. Я понимаю, что вы желаете уединиться и заняться тренировками, но демонам вы нужны. Я понял и готов на это. Еще что-нибудь? Спросил Мелиодас. У нас также возник небольшой конфликт с ресурсами для восстановления кораблей и требуется ваше вмешательство. Йокай медленно предоставляют нам ресурсы по сравнению со своим флотом. Я пытался решить данный вопрос за вас, но там требуется ваше личное присутствие, так как генерал Бенимару ответственен за это. Хорошо, я обсужу этот вопрос с ним после своих дел. Отлично. Еще у нас недостаток офицерского состава, который я пытался решить, но, я понял, я решу этот вопрос. Как? У меня есть несколько кандидатов. Мой господин, я понимаю, что вы доверяете своим женщинам, и я лично видел их силу, но некоторые, пытался намекнуть Аристон, что делать членов своего гарема офицером в легионе может быть плохо воспринято рядовыми демонами и офицерами. Многие демоны могут думать, что девушки получили данную должность через постель, и это может плохо повлиять на репутацию Мелиодаса, который выдает офицерские звания женщинам, которых он трахнул. Лейтенант Аристон, для демонов главная сила. Если ты силен, остальное не имеет значения. Слабые не могут жаловаться или что-то говорить сильному. Что делать? Лишь прислушаться. Мои девушки справятся и готовы к такой ответственности. Поэтому нет необходимости в словах, строго сказал Мелиодас, решив стать серьезным к делу командования легионом. Да мой принц, хватит уже про принца. Я твой генерал. Да мой генерал, сказал Аристон, встав в стойку смирно. Предоставьте мне список всех оставшихся отрядов и имена офицеров в 8-м легионе, и отметьте отряды, которые еще не имеют офицера или есть потребность в боевом составе. Так точно, свободны. Если будут еще дела, требующие моего вмешательства, сообщите мне немедленно, даже если это не очень важно, сказал Мелиодас. Как прикажете, сказал Аристон, отдав честь и уйдя выполнять свои обязанности старшего офицера. Господин, я бы хотел вам также доложить, что меня уже приставили к отряду по просьбе Аристона. Неужели? И какой? 6-й специальный ударный отряд, состоящий из зверолюдей. Я бы хотел вам также сообщить, что среди этого отряда есть много сильных зверолюдей. Одна из них рабыня, и бы хотел вам ее показать, она многообещающая, объяснил Шон. Показывай, кивнул Мелиодас. Следом они последовали на корабль, где был 6-й специальный ударный отряд, где Мелиодас мог лично увидеть много знакомых лиц из своего старого мира, так как внешность данных особ очень была схожа из аниме, манга игр, которые он смотрел в прошлом. Гислин Дедорудия из реинкарнации безработного, Гранард Недокитта из сказка об обручальных кольцах, молодая Кали Белладонна из Рвбы, Найла Фири Имблем, Фран из Финал Фантасы, Шея из Лиагуи оф Легендс. Столько знакомых персонажей. Даже удивительно, что их так много сразу в одном месте. И удивительно, что они вообще здесь находятся. Правда, Кали и Гислин еще немного молодые на вид, и можно предположить, что в будущем они станут такими, какими были в оригинале. Неудивительно, что Шон увидел в них потенциал, подумал Мелиодас с задумчивым выражением, которое вызвало беспокойство у женщин, что тоже смотрели на Мелиодас с неподдельным интересом. Даже если они лично не видели Мелиодаса лицом к лицу, они знали, как он выглядит, и мельком видели его на поле боя. «Господин, вот она», — сказал Шон, показывая женщину, что подошла к ним в спокойном манере с улыбкой на лице. Мелиодас сразу же узнал эту особу из вселенной Утварерумана, прославленной как Карура, женщина, которая славилась там своей чудовищной силой, что не раз выручила главного героя. Но помимо огромной силы он помнил, что она была очень доброй и проницательной женщиной, которая будет служить лишь достойной личности. И как она в этой вселенной стала рабыней? Вроде как она стала в оригинале рабыней, потому что раньше была принцессой какой-то страны, но потом ее сверг какой-то человек и поставил во главе ее государства марионетку, превратив ее в рабыню. С учетом того, что зверолюди раньше тоже имели королевство, но были уничтожены и стали частью королевства людей, а после сбежали, когда их права были полностью сведены до рабов, а потом уничтожение ради Бога Творца. И это произошло очень давно. А Каруре не дашь больше 25 лет. Хотя зверолюди живут дольше людей, но даже у них есть признаки старения. Тогда как она стала рабыней, думал Мелиодас, пытаясь разобраться в том, как в принципе взаимодействуют разные вселенные в одной. «Здравствуйте, уважаемые хозяева», сказала Карура, поклонившись Мелиодасу и Шону как двум уважаемым личностям, что могли распоряжаться ее жизнью. «Господин, это Карура, она та самая рабыня с большой силой. Возможно, она вас заинтересует». «Карура, значит, покажи свою силу на мне», сказал Мелиодас, вставая перед Карурой. «Вы уверены?» спросила она с легким сомнением, так как она поняла, что Мелиодас принц демонов, из-за нападения на него ей могут отрубить голову без шансов на выживание. Все-таки она была обычной рабыней без прав на жизнь. «Да, или ты боишься?» с ухмылкой спросил Мелиодас. «Хорошо», сказала с той же улыбкой Карура, замахиваясь кулаком, принимая провокацию Мелиодаса. И когда Карура ударила по Мелиодасу, тот схватил ее кулак, ощутив довольно большую силу, примерно равну обычному или старшему офицеру демонов. Статус: имя — Карура. Титулы: падшая королевская династия, воительница, защитница, сестра, рабыня. Уровень: 126. Класс: воин. Подкласс: 1. Мечник. Возраст: 28. Пол: женщина. Раса: зверочеловек. Расовые способности: высокая физическая сила, высокая выносливость, удвоение физической силы, ярость берсерка, иммунитет к магии, запечатан. Способности: игнорирование Балиур 10, кулак разрываур 10, навыки: рукопашный баюр 10, укрепление телаур 10, фехтование иур 4, контроль манеур 1, сопротивление едур 5, бальюр 5. Характеристики: сила — физ 722, сила духа — 844, ловкость — 676, выносливость — 223 400, защита — 651, воля — 925, интеллект — 560, мудрость — 253, мана — 1400. Понятно, ее сила даже в этом мире сохранилась, только в иной форме. Впервые вижу сразу две расовых показателя по усилению физической силы. И самое удивительное — это иммунитет к магии, который запечатан. Впервые вижу такую расовую способность. Но как она была запечатана? Она, наверное, могла бы Дерриер стать неплохой спарринг-партнершей в будущем. У нее мало способностей и навыков. Но даже так она может быть опасна на поле боя для рядовых солдат и офицеров, подумал Мелиодас, держа кулак Каруры, которая была удивлена, но потом собралась и продолжала напрягаться свою физическую силу, чтобы произвести впечатление на Мелиодаса. «Шон был прав, у тебя хороший потенциал. Твоя сила не шутка», сказал Мелиодас, отбрасывая Каруру назад. «Спасибо, что оценили меня, господин», сказала Карура с улыбкой. «Она вам понравилась, господин?» «Да, неплоха». «Тогда, Карура, с сегодняшнего дня ты переходишь под власть моего господина Мелиодаса Рибла», заявил Шон командным тоном в ее сторону. «А, погоди, Шон», удивился Мелиодас услышанному. «Что такое? Почему она должна быть моей рабыней?» «Потому что я не знаю, что делать с ее потенциалом. Вы более квалифицированы, чтобы она стала более сильной, чем со мной. Документы по ее передаче уже были готовы, и все, что надо, это провести ритуал передачи прав хозяина вам. Ты подготовился. Но зачем мне еще одна рабыня? Вы не желаете ей владеть?» — спросил Шон, удивившись. «Не то чтобы», — произнес Мелиодас и задумался серьезно над этим. «Причин отказываться у него и вправду нет. Даже если его девушки воспринят это немного ревниво, он может их обуздать. Да и сама Карура привлекает своей внешностью и личностью». «Хорошо, тогда мы можем провести ритуал. Требуется ваша подпись здесь», — сказал Шон, предоставляя магический контракт в руки Мелиодаса, в котором он брал полный контроль над жизнью рабыни по имени Карура, и та не могла ослушаться его приказов. Стандартный рабский контракт по передаче власти другому. Мелиодас уже подписывал такой, когда приобретал Рафталию. Но настоящая власть передается через ритуал, который был привязан к контракту. Без контракта по согласию предыдущего владельца нельзя забрать власть над рабом. Даже если на поле боя захватит раба, его не смогут использовать, так как нет согласия владельца. Конечно, можно разрушить само заклинание, но тогда раб будет свободен и может попытаться сбежать. Поэтому рабов предпочитают убивать на поле боя, чтобы не тратить время на попытку получить у них информацию через магию рабства. Некоторым рабам даже дают приказ убить себя в своем попытке их освободить от магии. А так как Мелиодас был генералом, то был вышестоящим по званию и мог своей же подписью лишить Каруру быть под властью армии демонов и быть только его личной рабыней. Поэтому, проведя данный ритуал, который занял примерно 10 минут, Карура стала подчиняться Мелиодасу. Этого нельзя было увидеть из-за ошейника, но магические татуировки на шее Кауры изменились и привязались к Мелиодасу. «Завидно», — сказала одна из девушек-зверолюдей, что смотрели за этой сценой от начала и до конца. «Тише, но стать личной рабыней принца демонов довольно удобно». «Согласна, ага, вы», — хотела сказать девушка по имени Фран с кроличьими ушками, пока перед ней не встал Шон. «Не шумите», — сказал Шон строгим тоном. «Итак, Карура, кому ты служишь?» «Вам, мой хозяин», — сказала она, поклонившись до пола, чтобы показать свою покорность новому владельцу. «Хорошо, ответь мне, как ты стала рабыней?» «Можно не отвечать, хозяин?» «Нет, я стала рабыней, чтобы спасти свою семью. Так получилось, что моя семья оказалась в бедном положении, и чтобы моя семья могла спокойно жить, я продала себя в рабство тому дворянину за то, чтобы он о них заботился и они могли спокойно жить без голода», — объяснила Карура с улыбкой. «Это правда, да, Агрх?» — прохрипела Карура от боли, когда магический контракт начал бить ее тело молнией. «Как ты посмела солгать?» — крикнул Шон со злым выражением, желая обнажить свой меч. «Отмена», — произнес Мелиодас, и боль для Каруры прекратилась. «А теперь ответь честно». «Хорошо, господин. Правда в том, что я однажды случайно насолила одному сыну дворянину демону, и тот пытался мне отомстить. Я легко побеждала его головорезов, пока в дело не вмешался его отец, что захватил мою семью в заложники. Я попыталась их спасти, но не смогла, и они погибли. В ярости я убила сына того дворянина и почти его отца. Но тот смог меня обездвижить и победить. Сначала он пытал меня, а затем сделал рабыней и отправил на войну, чтобы я умерла на пользу демонам и ему в радость», — объяснила Карура с печальным выражением в глазах, которой можно было увидеть много боли, которая та пыталась скрыть за улыбкой. «Понятно. Теперь ясно, почему ты не хотела такое рассказывать. Нападение на дворянина — серьезное преступление, особенно убийство его сына. Удивительно, что он не убил тебя лично. Если бы об этом было известно, то тебя бы не подпустили ко мне», — сказал Мелиодас, подойдя к Каруре и обнял ее очень крепко. «Я сожалею о твоей потере». «Спасибо», — произнесла Карура. «Господин», — прошептал Шон, давая намек, что их видит. «Знаю. Карура, теперь ты под моим командованием, и я найду тебе применение. А что насчет остальных, то я тоже займусь вами, чтобы вы стали полезны армии демонов. Раз у вас хороший потенциал, будет глупо не дать ему расцвести к скорому сражению», — сказал Мелиодас, смотря на зверолюдей девушек, что стояли и смотрели на него в стойке смирно. «Да, 2 месяца Мелиодас присутствовал в 8-м легионе, чтобы демоны могли с полной уверенностью верить в завтрашний день. Он также решил вопрос с ресурсами, обсудив проблему с Бенимару, найдя компромисс. Были выделены зелья для лечения раненых и тренировки для всех солдат, чтобы те подготовились к скорому сражению. Помимо официальных, Мелиодас проводил тренировки для отряда Шона. Первой, кем он занялся, была Гислин Дедорудия, зверочеловек из лесных кошек, которая была талантливой мечницей, но ей не хватало техники и достойного соперника, чтобы улучшить свои навыки. Да и меч, который ей дали, был не лучшего качества, поэтому Мелиодас предоставил один из своей коллекции. Все они были невероятно крепкими, чтобы выдержать его огромную силу на несколько секунд. Можно сказать, что с ней было проще всего. Не только с Мелиодасом Гислин сражалась, но с Шоном, который был мечником и хотел также отточить свое мастерство. Во время таких моментов Мелиодас узнал больше о Гислин из этого мира. Ее история почти похожа как в оригинале, правда, из-за того, что в этом мире у зверолюдей уже давно нет дома, поэтому она не совсем сбежала по той же причине, как в оригинале, и пошла работать авантюристом, чтобы просто заработать на жизнь. «Значит, ты сама не знаешь, чего хочешь?» «Да, все, что я делаю, это просто следую пути ради выживания», — ответила Гислин, делая взмах мечом по Мелиодасу. «И что же ты тогда здесь забыла?» «Деньги и поиски чего-то», — ответила Гислин, уклоняясь от меча Мелиодаса. «Странный ответ. Знаю, Просто моя интуиция привела меня сюда», – неуверенно ответила Гислин, делая рывок в сторону Мелиодаса. «Бывает», – с улыбкой ответил Мелиодас. «Скажите, генерал, я точно смогу стать сильней? Время покажет, но я уверен, что ты станешь сильной. Я всегда была сильной в своей семье, и из-за этого меня не очень любили. Правда?» «Да, они боялись моей силы и весьма дикой натуры». «Дикой», — уточнил Мелиодас, делая вид, что не понимает, но он знал, на что та намекает. «Забудьте мысли вслух. Хорошо, но тебе следует быть более уверенной в себе. Твой меч крепок, но ты сомневаешься, стоит ли нападать или выждать. Пока не научишься понимать эти вещи, тебе будет сложно стать сильнее в мастерстве». «Хорошо», — серьезно кивнула Гислин. Следующей была Кали Белладонна, которая была из племени черных кошек. Она хорошо владела рукопашным боем, поэтому Мелиодас провел с ней парочку уроков, чтобы также увеличить свое мастерство. Он также пригласил Широни, которая много времени посвятила мастерству боевых искусств. «Так ты научилась так сражаться на улицах своего города?» – уточнил Мелиодас. «Да, чтобы выжить, приходилось драться. Правда, у меня нет техники в рукопашном бою, поэтому меня вряд ли можно назвать чем-то красивым, но зато эффективным», — сказала Кали, держа кулаки ближе к себе. «Все начинается с малого. Я раньше тоже не владела техникой, но теперь могу сражаться с десятками противниками», — сказала Широни, стоя в боевой стойке, сосредотачивая свою ки в кулаках, из-за чего те начали испускать голубой свет. «Да, мастер Широни», — с улыбкой сказала Кали, сражаясь с Широни, получая от этого опыт и знания с более опытным мастером в боевых искусствах. «Может, Широни и молода для мастера, но опыт в сражениях на войне дали свои плоды. Широни такая милая, когда учит кого-то, ня», — произнесла Курака, наблюдая со стороны на успехи своей сестренки. «Сестра», — воскликнула Широни с красным лицом от смущения. «Хи-хи-хи, они правы», — с улыбкой сказала Кали, соглашаясь, что Широни милая. Другой, кем занимался Мелиодас, была Гранард Недокитта и Найла, обе из племени пустынных кошек. Насколько он знал, данное племя пришло из земель, которые сейчас принадлежат монстрам, и те стали кочевым племенем до того, как стали частью королевства демонов. Сложности в том, что многие традиции среди зверолюдей кое-как сохранились, и поэтому некоторые статусы вроде предков старых династий могли сохраниться. «Принц, я вызываю вас на дуэль», — заявила Гранард Недокитта. «Зачем?» — не понял Мелиодас, когда он выделил время для нее, и та сразу же бросила ему вызов. «Примите вызов и узнайте», — потребовала она серьезным выражением. «Хорошо, но не пожалей об этом», — сказал Мелиодас, доставая обычный меч из инвентаря. «Отлично, тогда сразу же и начнем», — крикнула Гранард, делая рывок в сторону Мелиодас, хватая меч рядом с собой. Мелиодас легко мог видеть ее движение и заблокировал выпад своим мечом. Вот только Гранард сразу же попыталась нанести удар второй рукой, которую Мелиодас легко схватил, но та не сдалась и попыталась ударить уже ногой, которая, когда ударила по нему, то ощутила, словно ударила по горе. «Ай-яй-яй!» — кричала от боли Гранард. «Из чего вы сделаны, принц? Из плоти и крови», — с ухмылкой сказал Мелиодас, бросая Гранард назад, но та смогла сориентироваться и как настоящая кошка приземлилась на палубу без каких-либо проблем, правда, ее нога немного хромала. «Шутки в стороны, я как будто гору ударила. Ай-яй-яй, такова разница в наших силах», — сказал Мелиодас и сделал рывок уже в сторону Гранард, ударив ее в живот, и та пробила стену корабля, ведущая в каюту капитана. И не успев даже встать, Мелиодас уже стоял перед Гранард, вытянув меч к ее горлу. «Сдаюсь», — сказала она со смирением на лице. «И зачем это все? Ты в порядке, Гранард?» — спросила Найла, подбежав поближе. «Я хотела убедиться в вашей силе, принц. Простите за дерзость, но теперь я нашла достойного мужчину». «Что? Вы победили меня, а значит, имеете права на меня. Таковы законы нашего племени. Только сильный может претендовать на что-то, и особенно на женщину», — заявила Гранард. «Вот оно как. Найла, объясни», — потребовал Мелиодас у ее подруги из того же племени. «Да, видите ли, в племени пустынных кошек и у нас многое решается поединком, даже преступления. Гранард считается почетной фигурой, что-то вроде вожака или королевской династии. Поэтому она с детства была сильнее других, так как их династия была сильнее обычных пустынных кошек. Но в свою очередь это создало проблему, потому что среди ее соплеменников нет достаточно сильных мужчин, способные победить Гранард. Она всегда побеждала и не знала поражений. И она решила проиграть мне, можно и так сказать. Я выбрала вас, потому что вы достойны такой привилегии. сказала Гранард с улыбкой на лице. «У меня, если что, уже есть невеста, гарем и много других девушек в отношениях», сказал Мелиодас. «Это не проблема. У сильного мужчины всегда много женщин. Для меня главное найти достойного мужчину и занимать хоть какое-то место в вашем сердце, принц. А еще многие девушки из ее племени давно с мужами, а она слишком долго откладывала брак. Многие девушки считают, что она уже старая для брака. Это сильно бьет по ее самооценке, и поэтому она захотела найти достойного мужчины в армии демонов. Найла!» — воскликнула Гранард, ударив свою подругу по голове. «Ха-ха-ха-ха!» — рассмеялась Найла, игнорируя боль. «Так или иначе, я не против твоей попытки завязать отношения, но ты должна доказать, что достойна моей любви и должна стать еще сильней, чтобы быть способной следовать за мной. Максимум ты можешь пока тянуть на наложницу или рабыню в моем гареме», сказал Мелиодас задумчивым видом, оценивая Гранард. «Я докажу, что достойна большего. Вот увидишь, принц, я смогу заслужить место жены», заявила она самоуверенным выражением. «Буду ждать», сказал Мелиодас с улыбкой. «А пока давайте тренироваться. Найла, как я понял, вы с Гранард хорошо работаете вместе». «Да, мы учились у одного мастера и знаем друг друга как сестры», с улыбкой заявила Найла. «Тогда сражайтесь со мной оба». «Хорошо», кивнула она, разминая кулаки. И когда Мелиодас планировал продолжить тренировки уже с Франной Шея, то внезапно его вызвало Да Винчи в ПВ-шар, отчего ему пришлось прервать тренировки и работу во флоте на какое-то время. «Так зачем ты меня вызвала?» — спросил Мелиодас у Да Винчи, находясь в ее лаборатории. «Рада, что вы пришли, мастер. Вы немного задержались с визитом, но это связано с теми тремя девушками. Как вы знаете, уже почти прошло 2 месяца в этом измерении, и за это время процесс развития паразита прошел успешно. Но возникли проблемы». «Какие? Смотрите», — сказала Да Винчи, ведя Мелиодаса к магическому кругу, который телепортировал их в ту самую темницу, где держали 3 захваченных девушек. Их внешний вид слегка изменился с прошлого раза, 2 из них выглядели так, словно не спали несколько недель, это особенно заметно по мешкам под глазами и вялость. При этом обе держались за голову лежа на каменном полу. Единственная, кто была более и менее нормальной, беловолосая девушка с фиолетовыми глазами по имени Тесси Гарланд. «Как вы видите, только одна успешно приняла паразита и готова исполнять ваши команды, но 2 других отчаянно сопротивляются. Такое возможно? Сила воли велика, если есть причина бороться. У этих девушек, видимо, она есть. Это дало мне знать, что у героев, возможно, есть небольшая устойчивость к таким манипуляциям мозга, но не абсолютная, и нужно лишь время. А что насчет нее?» — спросил Мелиодас, смотря на блондинку с голубыми глазами по имени Рокси. «Скорее всего, это связано с тем, что в ее теле есть святой элемент, и тот пытается сопротивляться паразиту, так как он состоит из вашей крови и тоже является угрозой. Даже сама кровь красного демона медленно меняла ее тело», — ответила Да Винчи. «Что ты с нами сделал?» — спросила девушка с голубыми волосами и красными глазами по имени Рути. «Лишь дал силу, но взамен заберу что-то в ответ. Мы не просили Агрх этого», — сказала Рути с усталым выражением, лежа на каменном полу. «Перестань сопротивляться паразиту. Это бессмысленно. Рано или поздно вы сдадитесь». «Никогда. Я не сдамся. Я тоже. Правда, Тесси? Ответь мне, кому ты служишь?» — спросил Мелиодас, смотря на девушку с белыми волосами, которая резко встала из сидящего положения возле стены и, встав перед Мелиодасом на колени. «Вам мой истинный хозяин. Я готова отдать всю себя во служении вам, от кончиков волосы до последней капли крови. Моя жизнь принадлежит только вам», — заявила она с улыбкой на лице, словно встретила своего бога и смогла сказать эти слова в доказательство своей веры. «Молодец, хорошая девочка. Ты готова помочь мне сделать твоих подруг такими же, как ты?» «Да, мой хозяин», — сказала она с еще большей радостью. «Что ты с ней сделал, монстр?» — спросила Рокси с больным выражением на лице, тоже лежа на полу. «Как грубо. Я лишь освободил ее от той жизни, который ей навязали. Внутри вас паразит, который был создан на основе моей крови, таким образом они все подчиняются мне и воспринимают как своего бога. Они вырастают в вашем мозгу и постепенно создают вторую оболочку, чтобы создать идеальную копию ваших воспоминаний, вплоть до личности, а затем те начинают процесс, который синхронизирует оба мозга вместе, чтобы второй мозг паразита мог их менять под свои мысли. Простыми словами, паразит изменяет некоторые ваши желания и эмоции. Это не заменяет вашу личность, а лишь слегка изменяет ее суть, заставляя вас испытывать ко мне желание служить. Благодаря этой связи, я также могу контролировать ваши тела как марионетку», — объяснил Мелиодас, входя в камеру и протягивая руку в сторону Тисси, которая начала поднимать руки, словно ею управляли невидимые нити. «Моя рука двигается сама», — удивилась Тисси. «Чудовище! Мы никогда агрх! А-а-а!» — внезапно закричала Рути, держась за голову. «Чем больше вы сопротивляетесь, тем сильнее вы будете страдать. Перестаньте, это ради вашего блага. Никогда. Да Винчи, как ускорить процесс?» — спросил Мелиодас. «Ну, физически никак, если только не хотите сломать их личности. Паразиты стараются делать это более или менее так, чтобы личность не сломалась. Но если психологически, то нужно убрать причину сопротивления. Скорее всего, что-то дает ей силу воли сопротивляться этому. Понятно. Тисси, ты знаешь, что это может быть?» — спросил Мелиодас девушку, что была долгое время в камере с ними и должна была уже подружиться, зная некоторые их секреты. «Рути испытывает большую любовь и привязанность к своему брату. Скорее всего, он главный источник сопротивления к паразиту. Рокси желает быть просто хорошей девушкой ради своей семьи. Поэтому она верна Богу-творцу по наказу своей семьи и никогда не предаст свои идеалы», — ответила Тисси, поклонившись перед Мелиодасом. «Понятно. Тогда мы ускорим процесс, убрав эти самые причины сопротивления», — сказал Мелиодас, смотря на двух девушек, что испытывали боль, но сейчас их предчувствие снова дало тревогу. Позвав Люпус Регину и Нарбиралу Гамму, Мелиодас приказал тем перенести Рути и Рокси в лабораторию да Винчи, где их связали на столе. Конечно, те пытались сопротивляться, но из-за слабости они не были на это способны. Их кормили специальной едой, которая не давала им испытывать голод, но не давала набираться силы, и от этого их тела были сильно ослаблены. Даже кровь демона в их телах не могла в этом помочь. Это была специальная мера, придуманная да Винчи, чтобы испытуемые не могли с полными силами демона сбежать. «Отпусти нас», — требовала Рути, пытаясь вырваться. Даже в ослабленном состоянии ее сила была достаточной, заставляя Люпус Регину использовать усиление себя, чтобы та не вырвалась во время переноса. «Мы никогда не сдадимся. Пока да, поэтому придется лишить вас причин бороться. Зачем тебе это, агрх? Что мы тебе сделали такого?» — спросила Рути. «Ну, ты напала на меня и пыталась убить. Ты должна была быть готова к такому исходу. Я, конечно, не испытываю ненависти к людям, но и сострадания к вам тоже не испытываю. Вы хотите уничтожить меня и моих близких по указу своего бога. И раз вы готовы на все ради этого, то я тоже». «Ты, наконец-то ты пришел, Гаутер», — сказал Мелиодас, смотря на молодого худощавого парня с женским лицом и розовыми волосами, а также желтыми глазами. «Отец, я готов помочь тебе. Делай свою работу с ними. Найди то, что для них больше всего дорого», — указал Мелиодас на Рути и Рокси, что были на столах. «Хорошо», — кивнул Гаутер и подошел к Рути, положив руки к ней на голову, которые начали испускать розовый свет. «Стой!» — нее хотела договорить Рути, но свет в ее глазах потух, и она смотрела только вдаль, словно умерла. Гаутеру потребовалось примерно 5 минут, чтобы изучить память и найти то, что дорого Рути больше всего. «Отец, я нашел человека по имени Ретрогносон, который является ей кровным братом, которого она очень-очень-очень любит и дорожит больше всего на свете», — сказал Гаутер, смотря на Мелиодаса. «Понятно. Можешь стереть его образ?» «Могу, но не рекомендую», — ответил Гаутер. «Почему?» — не понял Мелиодас. «Мастер, малыш Гаутер прав. Если вы сотрете очень важный образ или фигуру из чьей-то памяти, особенно если он является смыслом жизни и построением ей личности, то убьете всю личность на корню. Она станет все равно, что нежить без эмоций и желания жить. Личность – это сложная структура, как здание, и если уничтожить фундамент, то вся структура может разрушиться. Могут даже начаться срывы и головные боли, которые могут привести к смерти», — объяснила да Винчи. «В этом есть смысл», — задумчиво произнес Мелиодас. «Даже если я хочу ее использовать как инструмент, такого мало кому пожелаешь быть мертвым внутри. Хоть это и жестоко, но ради победы я должен использовать все средства. Только победители решают, что правильно, а что нет», — подумал Мелиодас, смотря на Рути, которая лежала на столе без всякой жизни в глазах. «А можешь заменить образ ее брата на меня?» «Да, я такое уже делал с Альбедо», — кивнул Гаутер. «Тогда сделай это. Нам нужно, чтобы она прекратила сопротивляться паразиту и была на нашей стороне любым способом», — решительно заявил Мелиодас. После этого свет на руках Гаутера на мгновение вспыхнул, и тот начал замену образа брата рутина Мелиадаса. Все моменты близости, разговоров, особенно момент, когда ее брат защищал ее от детей, что считали ее странной из-за большой силы и избегали, заменялись на образ Мелиадаса. И когда это происходило, та внезапно начала двигаться и приходить в себя. «Нет, не надо, пожалуйста, не трогай моего брата, я не хочу забывать его, умоляю, прошу», — кричала Рути, пытаясь вырваться, даже когда это причиняло ей огромную физическую боль, от чего та стала плакать. «Нарбирал», — сказал Мелиадас своей горничной. «Да, повелитель», — кивнула Нарбирал, подойдя, чтобы удержать голову Рути на месте, так как ей потуги создают неудобства Гаутеру. «Ничего лично, Рути, я понимаю, что поступаю жестоко с тобой, но взамен я постараюсь использовать тебя с заботой и пользой», — сказал Мелиадас, положив руку на голову Рути, начав ее гладить. «Ты агрхмонский, я тебя ненави», — пыталась она договорить, но свет снова потух в ее глазах. «Я чувствую боль, что причиняю такие страдания знакомому персонажу из прошлого. Хоть мы и не знакомы так сильно и являемся врагами, мне больно это делать, но я должен, иначе бы пришлось ее просто убить. Хотя это вряд ли оправдывает мои деяния, потому что мне придется скорее всего делать подобное не один раз», — подумал Мелиадас, продолжая гладить голову Рути, словно пытался успокоить не ее, а самого себя. Для старого него причинять боль персонажу, за которым он наблюдал и испытывал некую симпатию, создает ощущение, словно он предал чье-то доверие. «Отец, я закончил», — сказал Гаутер, убирая руки с головы Рути, а затем подходя к Рокси. «Не подходи ко мне, я не хочу ничего забывать, не трогай мои воспоминания», — кричала Рокси, испугавшись, что с ней станет то же самое, что с Рути, но ее просьбы были глухи для Гаутера, и тот спокойно положил руки ей на голову, испуская розовый свет. «Я бы сказала, что у этой девочки помимо силы воли еще святой элемент мешает поглощению», — добавила да Винчи. «Есть решение, можно сделать повторную дозу крови, но велик шанс, что она просто умрет от такого. Можно подождать, и кровь сама будет выводить святой элемент из тела, заменяя его другим. Такое возможно. Изменение расы – это процесс между телом и душой, оба этих фактора связаны друг с другом. Душа подстраивается под тело и наоборот. Предрасположенность к элементам привязана к душе в момент взросления, и чтобы тело повлияло на душу, нужно время. Святой элемент у девушки не такой сильный, как у ангелов, поэтому процесс сможет занять какое-то время». «Понятно, ммм», — промычала Рути, открывая глаза, чтобы осмотреть лабораторию. «Рути, кому ты служи?» «Братик, что произошло? Мне было так страшно». «Но почему мне было страшно? А, хотя другой вопрос, почему я связана, братик? И где я?» — спросила Рути в недоумении на лице, словно проснулась после сна. «Ничего, Рути, Нарбирал, освободи ее», — приказал Мелиадас, и та подчинилась, освобождая ее оковы. Вот только стоило той попытаться встать, как та чуть не упала со стола из-за слабости во всем теле. «Будь осторожна», — сказал Мелиадас, поймав тело Рути. «Спасибо, братик. Почему я так ослабла?» — спросила Рути со смущением на лице, оказавшись в руках своего брата. «Ты просто очень устала и поранилась после сражения, и мы принесли тебя на лечение. Скоро все будет в порядке», — сказал Мелиадас с улыбкой. «Правда? Спасибо, что был рядом, братик». Гаутер стал более искусным в магии разума. Она даже не замечает странностей в восприятии. «Хорошо, что Гаутер на моей стороне. Его талант в магии разума становится все более грозным стратегическим оружием», — подумал Мелиадас, смотря на Рути в своих руках, которая испытывала к нему скрытую любовь как к своему настоящему брату, ведь у нее был настоящий комплекс брата, смешанный с Яндери одержимостью к нему. Но для Мелиадаса это даже хорошо, потому что та будет очень полезной боевой единицей, готовая убивать ради брата даже таких же, как она, людей. «Агрх, отец, спаси, бог-творец, помоги, угрх», — кричала Рокси, пытаясь сопротивляться попыткам Гаутера изменить ее воспоминания. «Братик, что он делает?» — спросила Рути, услышав громкий крик Рокси, когда ей занимался Гаутер. «Эта девушка сильно пострадала, и мы ее лечим, не обращая внимания. Я отведу тебя в более спокойное место, чтобы ты отдохнула и набрала сил», — сказал Мелиадас, видя Рути в зону отдыха, чтобы та смогла поесть нормальную пищу и восстановить свои силы. Перед этим он, конечно, проверил, как сильно паразит управляет ее телом и разумом, заставляя ее руки двигаться силой мысли. В это же время в королевстве демонов прямо в столице замка короля демонов в тронном зале, где, как обычно, проводились обсуждения, касающиеся военных действий и решению проблем, которые вызывала война, и король демонов Наривадиебла с короткими фиолетовыми волосами и красными глазами восседал на троне, слушая доклады, полученные от генералов с фронта и общего положения войны раз на других фронтах. Также он слушал самых доверенных дворян, что обсуждали всю полученную информацию. Вампир говорят о том, что люди планируют нанести следующий удар прямо по королевству Йокаев, когда полностью закончит захват трех островов полуночное солнце. Это достоверная информация, вдруг они нападут на нас, все-таки эти острова дают хорошую позицию для нападения на нас обоих. Они могут организовать нападение с моря и суши, вынуждая наши силы разделиться. Людей больше и перекрыв нам море и сушу, мы будем вынуждены полагаться на падших ангелов, у которых не так много ресурсов для поддержания всего нашего королевства. Нападение на Йокаев звучит логично. Уничтожив наших союзников и получив целый континент с ресурсами, они смогут без больших затрат для себя вести эту войну раз бесконечно. Они знают, что наши границы слишком хорошо защищены, и такое нападение может не окупиться и привести к потерям. По слухам, от вампиров главнокомандующего людей с нами был вызван на трибунал, и скорее всего они поэтому не могут атаковать с двух сторон. А вдруг вампиры ошибаются, им могли дать дезинформацию. Возможно, еще и драконы напали на эльфов и людей, когда те сражались в их лесах. Странно, что драконы вмешались. Они никогда не участвовали в крупной политике и особенно в войне рас. Они слишком высокомерны и считают такие конфликты уделом низших существ. Жалкие ящерицы. Но нельзя отрицать, что они хоть и владеют небольшим королевством, армия драконов внушает трепет любому королевству. Драконы могущественные и сильные. Наверное, мало кто может в одиночку победить такую силу. Но почему сейчас? До этого они никогда не вмешивались. Скорее всего, это из-за королевы драконов. Сами же знаете, что с самого основания королевства драконов, там восседал лишь король, который славился силой и мудростью, чтобы удерживать драконов на привязи, но стоило там начать править королеве, как та сразу же вступила в войну раз. Она даже не может удержать в узде своих подданных и собственную дочь. Эта война касается всех рас, даже нейтральные расы будут затронуты рано или поздно. Бог-творец объявил войну всем нечеловеческим расам. Нам же выгодно, что драконы напали на эльфов и людей. Когда они вымотают друг друга, мы сможем нанести удар и захватить их территории. Срочное донесение. Внезапно в зал ворвался молодой демон в доспехах. «Как ты смеешь прерывать наше собрание? Ты ищешь смерти, наглец!» «Тишина!» — потребовал Наривад дворян и обратил внимание на демона, что ворвался в тронный зал. «Говори, мой король, на наши западные границы напали драконы!» «Что?» — воскликнули все в зале, удивившись такому событию. «Это достоверная информация. Где доказательства? Это невозможно!» «Но вдруг?» «Тишина! Кто сообщил об этом?» «Генерал Рактор Мичифрауст. Значит, нам надо действовать быстро. Драконы могут создать слишком много проблем для нас. Отправьте трех архидемонов на уничтожение драконов». «Трех архидемонов?» Снова удивились дворяне, потому что архидемоны были козырем и считались равными по силе королю демонов, и их всего было шесть во всем королевстве. «Но кого, мой король?» — спросил Зиотикус Гримари, мужчина с длинными красными волосами и голубыми глазами. «Милим, Альдору и Чингана. Вы уверены?» «Просто Милим и Альдора защищают фронт с людьми прямо сейчас. Я знаю это, но, если угроза в лице драконов не будет решена в ближайшее время, мы можем понести большие потери в будущем. Надеюсь, мне не надо дальше объяснять?» «Нет, мой король», — сказал Зиотикус, поклонившись. «Исполнять мой приказ. С сегодняшнего дня начинает сезон охоты на драконов», — заявил Нарива, сжимая кулак, символизируя силу. Сразу после этого дворяне разошлись, и в зале остались лишь единицы из подданных короля, включая служанку Хайну, что скрывалась у стены зала, не привлекая к себе внимания и ожидая приказов. Также остался Зиотикус Гримари, Ардар Квильзевул, Тайрон Ситри и Виктор Феникс. «Это странно. Почему драконы напали на нас? Я бы понял, напади они на людей и эльфов, они ближе всего к ним. Но зачем на нас? В этом нет смысла. Неужели королева драконов сошла с ума и решила объявить войну всему миру?» — спрашивал Нарива. «Скорее всего, мой король. Нам известно, что довольно большая группа драконов покинула королевство под предводительством дочери этой самой королевы. Это говорит о том, что королева драконов не способна контролировать ситуацию», — сказал Зиотикус в поддержку. «Согласен. Нападение на нас бессмысленно, это лишь создаст нового врага, что невыгодно никому на крупной войне. Они уже сражаются с эльфами и людьми, а теперь решили нас объявить войну. Это возмутительно», — добавил Виктор. «Полагаю, что за этим может стоять что-то иное», — прокомментировал Арльдарк. «Скорее всего, как идут дела на фронте, Зиотикус? Все стабильно, несмотря на попытки людей прорвать фронт с помощью людей, мы спокойно можем еще 10 лет удерживать свои позиции, если только враги не сделают крупное нападение с трех регионов. Наши военные силы ограничены, и мы можем полноценно защитить один или два региона одновременно, но не три сразу. Рактор хорошо исполняет свои обязанности по защите фронта». «Понятно. Виктор, как идут работы по производству оружия?» «Стабильно, мой король. Мы используем шахты на полную, для производства лучших мечей и брони для наших воинов. Также мы стараемся торговать с падшими ангелами, чтобы наша экономика более и менее была стабильной». «Хорошо. Арльдарк, как идут работы по нашему проекту?» — спросил Нарева более серьезным тоном. «Все хорошо. Прогресс уже идет. Мы провели испытания и смогли добиться успехов. Отдельное спасибо за помощь у семьи Ситри, которая предоставила нам некоторые ресурсы для работы», — сказал Арльдарк, смотря на Тайрона. «Когда существа будут готовы к боевым действиям?» «Уже скоро, мой король. Осталось провести испытания по их контролю, и мы получим новую боевую силу на войне». «Отлично. Надеюсь, ты оправдаешь ожидания как новый правитель северной страной демонов вместо Мармакаринве, который, к несчастью, погиб от лап монстров», — сказал Нарева с легким намеком. «Да, я постараюсь исполнить свой долг перед вами и народом демонов. Тайрон, есть что добавить?» «Да, мой король. Мы закончили обучение новых магов для войны и направили их на территорию Гримари. Также партия зелий для лечения были успешно доставлены на фронт. Еще провели работы по отстройке новых крепостей на новых территориях благодаря недавно приобретенной силе из демонического бастиона Мелиаркуса. Пока что наши ремесленники и маги лучше всего справляются с новой магией. Некоторые даже научились создавать вещи с помощью демонического элемента. Это хорошо. Жду дальнейших результатов от вас всех. Вы хорошо поработали во славу нашего королевства демонов и союза 4 раз. Мы живем, чтобы служить королю демонов», — заявили все 4, поклонившись. «Свободны». После этого все 4 ушли из зала, оставляя Нареву одного наедине с его горничной Хайной, что подошла бесшумно к своему королю с улыбкой на лице, начав массировать его плечи. «Спасибо, Хайна. Рада служить, мой король. Но меня беспокоит, что сюда не пришла Мина Миюкихимы как правительница южной страны демонов. Знаю, ее ждет серьезный выговор и наказание. Она стала слишком себя подозрительно вести. Ими считает, что она может нас предать в будущем. Тогда может избавиться от нее?» — спросила Хайна. «Нет. Смерть уже одного правителя вызвала немало проблем в лице дворян и совета высших дворян. Если умрет второй, то это вызовет подозрения в мою сторону. Тем более у нас пока нет доказательств, а лишь домыслы. Может, Минами и корыстная женщина, но достаточно умная и должна знать пределы жадности, которая может привести к смерти. Если вы так считаете, то я буду доверять вашему мнению, мой король. Но что насчет новости о том, что ваш сын проиграл сражение?» «А, ты об этом. Он жив, и это главное. Почему бы не отправить ему помощь? Он сильнее, чем кажется, и поэтому я верю, что он справится с теми силами и возможностями, которыми владеет прямо сейчас. Рано или поздно ему придется принять мантию лидера демонов, и лучше всего для этого подойдет роль генерала. Когда примет ответственность, то сможет стать достойным королем демонов. Поэтому вы позволили ему взять 8-й легион, вместо того, чтобы назначить нового генерала. Можно и так сказать. Может, Мелиадас силен, но король должен быть тем, кто ведет за собой, понимая, что на его плечах висит. Мой сын справится. Тем более мы не можем сейчас бездумно отправлять свои силы, рискуя открыться врагу. Понимаю, мой король. Мне пора встретиться с женой. Пока есть такая возможность, хочу насладиться моментом свободы от политики и заговоров. Ты знаешь, где мои дети сейчас? Да, мой король. Леди Грейфия сейчас вместе с вашей женой. Сэр Зилдрис занимается в зале тренировок. Сэр Вали покинул замок и где-то в городе. Эх, Вали, можешь его привести обратно? Да, мой король. Исполняй. В другом же месте на территории северной страны демонов, в главном поместье семьи Вильзевул, Арльдарк, вернувшись с помощью магии телепортации, был встречен своим слугой, чей внешний вид был весьма обеспокоенный. Что случилось, мой господин? У нас это, ну как бы, говори. Тело Мармакаринвия пропало. Что? Как? Не знаю. Скорее всего, он сам ушел. Мы же провели вскрытие. Даже если он восстал как нежить, это невозможно. Отрицательной энергии было слишком мало для его поднятия. Кто-нибудь заходил в мою лабораторию? Нет. Мы проверили все. Нет никаких следов, что кто-то проникал в лабораторию и даже покидал ее. Но других объяснений нет. Возможно, он просто исчез. Невозможно. Хоть в его теле было странное количество клеток монстров. Может, они повлияли на это? Но это невозможно. Клетки монстров не могут оживлять. Произнес Арльдар Квильзеву задумчивым видом. А что если это было не настоящее тело? Невозможно. Я проверил тело на признаки подделки. Это все было настоящим. Кто-нибудь еще знает об этом? Только слуги поместья, что отвечали за вашу лабораторию. Хорошо, собери их всех, включая стражу моей лаборатории. Надо поговорить об этом. Подготовь контракты о неразглашении для всех, включая тебя. Нельзя позволить, чтобы эта информация достигла короля демонов. Если Мармак жив, мы должны найти его и снова уничтожить. Произнес Арльдарк, сжимая кулаки, желая скрыть свое недовольство, потому что все, над чем он работал, может быть разрушено одним лишь Мармаком Ринвием. Неужели все это было им подстроено? Будь ты проклят, Мармак Ринви. Подумал Арльдарк, идя в свою лабораторию. Глава 23. Новый мастер. С того момента, как Мелиодас закончил с промыванием мозгов Рути Рагнасон, Рокси Харт, Тесси Гарланд, он провел с ними допрос об информации, связанной со всем вторжением людей в целом на острова Йокаев. Но, к сожалению, много полезной информации он не выяснил, потому что все трое не были высокого офицерского положения и таким очевидно не рассказывали все секреты. Но помимо информации, Мелиодас видел в этих трех девушках боевые единицы. Поэтому Мелиодас дал трем девушкам время на освоение новой силы демона. К примеру, Тесси он отправил учиться к Эвелин, которая, узнав данную новость, была очень рада, даже слишком, что вызывало инстинктивный испуг у Тесси. Рути Рагнасон он назначил учителем себя, так как Мелиодас был самым квалифицированным мечником и понимал сильные и слабые стороны девушки. Проблем больше было с Рокси Харт, в чьем теле все еще был святой элемент, и та проходила процесс изменения на новый элемент, поэтому он взял ее тоже к себе на обучение, но потом передаст под присмотр Шона. При этом каждая воспринимала его по-разному.